10 сентября. 5:10. Вдалеке рокотал гром. Нелл дремала в темной гостиной перед телевизором, чей голубой экран показывал чудовище. Его два огромных глаза, покачивающихся на стебельках, смотрели прямо на нее. Каждый из трех вертикальных зрачков видел ее 6 раз одновременно. Нелл вдруг поняла, что не спит, что ее глаза открыты. Это был не сон. Огромный паука-тигр стоял за окном у ее кровати в 3-й секции. От выброса адреналина у Нелл перехватило дыхание. Она не могла даже вскрикнуть. Ботаник узнала одну из тех тварей, которые гнались за ней по берегу. Она в ужасе смотрела на паука-тигра. Монстр запрокинул голову и поднял лапы. Похоже, он собрался атаковать. Чудище ударило лапами по толстому полиуглеродному стеклу. Раздался звук, подобный выстрелу из пушки. Вся лаборатория содрогнулась. От сотрясения у Нелл закружилась голова. Она наклонилась и стащила с ноги кроссовку. Она уснула, не разувшись. Зверь свирепо посмотрел на нее сквозь стекло, медленно вводя глазами из стороны в сторону и искаля черные зубы-сосульки в вертикальных челюстях. Его шерсть пульсировала красными, оранжевыми и розовыми неоновыми всполохами. Но сам он был совершенно неподвижен. Охваченная ужасом, Нелл закричала и швырнула кроссовку прямо в морду чудовища. Монстр тут же втянул голову в плечи, и его глаза исчезли под острым козырьком надбровных дуг. Однако он тут же вытянул шею, с любопытством запрокинул голову, выставил глаза на стебельках. Из пары жарко дышащих ноздрей на его груди вырывались клубы пара, превращавшегося на окне во влагу. Полосатая шерсть на морде вздыбилась, заиграла красками. Прежде чем Нелл успела оторвать взгляд от чудовища, оно подняло лапы по обе стороны от головы и ударило ими по окну. Еще раз, еще! Паука-тигр продолжал неустанно атаковать вибрирующую пластину полиуглерода. Нелл, оглушенная звуковыми волнами, не сразу заметила летучих существ, появившихся над головой чудовища. Они принялись пикировать на спину паука-тигра, что заставило его запрокинуть голову. Он яростно взревел. Неожиданно в его бок друг за другом впились 3 животных размером с барсука. Паука-тигр взвизгнул. Этот звук был похож на паровозный гудок. Барсуки вгрызлись в его извивающееся туловище. Через несколько мгновений паука-тигр капитулировал, оставив на окне глубокие царапины. Одного из барсуков он перекусил пополам, остальных расшвырял в стороны. За окном ничего не осталось, только синее небо. Несколько секунд, показавшихся вечностью, Нелл смотрела в окно и видела струйки голубой крови, стекавшей по стеклу, каким-то образом все же выдержавшему атаку. У Нелл сильно звенело в ушах, но она расслышала, как открылся люк. В спальный отсек вошли Энди и Квентин. «Что это было? С тобой все в порядке, Нелл?» «Звук был, будто из пушки стреляли». «А вы ничего не видели?» — спросила Нелл. «Нет. Что это было?» — еще раз спросил Квентин. Нелл приподнялась на локтях и свесила ноги с края кровати. Слышала она до сих пор плохо, звенела в ушах. «Просто кошмар», — проговорила она. «С тобой все хорошо?» Нелл нервно рассмеялась. «Я рада, что эту станцию построили люди из НАСА», — громко проговорила она, пытаясь перекричать звон в ушах. Она соскользнула с кровати, обняла Энди, уткнулась лицом в его плечо и заплакала. Энди расправил узкие плечи и устремил гордый взгляд на Квентина. Биолог из НАСА стал рассматривать глубокие царапины на поверхности окна. «Что бы это ни было, я очень надеюсь, что оно не вернется». Видимо, оно разглядело тебя сквозь крышу и приняло за лимонный пирог на кухонном столе, Нелл. — Ага, — всхлипнула Нелл. — Черт бы тебя побрал, Квентин! — выругался Энди. — Прошу прощения. 9.01. — Капитан, нас вызывает Энтерпрайз, — сказал Самир Аль-Ашвах, стоявший на мостике Трезубца. — Переключи на громкую связь. — Слушаю вас, Энтерпрайз, — проговорил капитан Сол, продолжая красить раму кормового окна на модели испанского галеона, которую собирал на столе, предназначенном для судовых карт. — Капитан, — говорит капитан-лейтенант Исон с борта корабля «Энтерпрайз», — к нам поступил запрос самого высокого уровня. Требуют профессионального оператора для съемок на острове. Будут предоставлены безопасные условия. Оператор будет размещен в транспортном средстве НАСА. Есть у вас на борту подходящий человек? Просто из любопытства, Энтерпрайз. О каком самом высоком уровне речь? Осведомился капитан Сул. Речь идет о президенте Соединенных Штатов, сэр. Капитан Сул сделал большие глаза и перевел взгляд на Самира и Уарбуртона. «Пожалуй, мы могли бы удовлетворить вашу просьбу, Энтерпрайз». Капитан снял очки. «Позвольте мне связаться с вами через 10 минут». «Договорились? Через 10 минут, капитан. Благодарю вас». «Вот дерьмо!» — прошептал капитан Сол и проговорил в микрофон корабельного интеркома. «Синтия и Зеро, прошу вас подняться на мостик». «Я должен это увидеть», — усмехнулся Уарбуртон. Через несколько минут дверь распахнулась. На мостик молнией влетела Синтия, за ней спокойно вошел Зеро. «Командование флота попросило, чтобы на берег отправился оператор. Похоже, это требование президента США. Тебе интересно, Зеро?» «Зеро!» — восторженно ахнула Синтия. Зеро, прищурившись, посмотрел на Синтию. «О, нет! Он сейчас скажет «нет, капитан!» — простонала Синтия. «Он уже целую неделю говорит «нет!» «Детали известны?» — осведомился Зеро. «Не знаю. Тебя разместят в какой-то штуковине из НАСА. Так они сказали», — ответил капитан и невесело глянул на Синтию. «Твое последнее предложение по-прежнему в силе, Синтия?» — спросил Зеро. «Естественно», — зардевшись, отозвалась Синтия. «Тогда ладно, малышка», — ухмыльнулся Зеро. Капитан Сол пытливо уставился на Синтию, но она отвела глаза, порывисто подошла к Зеро и крепко обняла его. 11.46. Мангуст сидел так неподвижно, что оказался похожим на чучело. Шевелились только краешки его ноздрей. Он не чувствовал знакомых запахов, но улавливал тошнотворный запах серы. Странные стимулы воздействовали на его инстинкты. Хвост, усики и уши подрагивали в унисон. Животное облачили в сбрую из черного нейлона. На спине закрепили Криттеркам — устройство, изобретенное Грегом Маршалом для Национального географического общества. На конце изогнутой черной трубочки, закрепленной на плече мангуста, располагался объектив камеры толщиной в карандаш. Крошечная камера передавала изображение в реальном времени с помощью передатчика размером с конфету. Передатчик был спрятан внутри титановой коробочки. Радиус передачи сигнала равнялся примерно 500 метрам. Тронутая сединой шерсть животного, на которой были едва заметны полоски, мерцала в рассеянном свете. Мангуст неторопливо крался вдоль по ветке странного дерева, покрытого чешуйками, словно кожа рептилии. Зверек то и дело втягивал длинную гибкую шею и поднимал голову, на время перекрывая поле зрения объектива. Он осматривал окрестности, вздрагивая при каждом незнакомом звуке. Репутация «Мангуста» как легендарного атлета была заслуженной. Однако популярный миф о том, что этот зверек наделен иммунитетом к яду кобры, был далек от истины. На самом деле в борьбе с одной из самых опасных змей на Земле мангуст может полагаться только на свои молниеносные рефлексы. Точно так же к области мифов относились и жаркие схватки между мангустами и кобрами, описанные Киплингом. Никакой схватки, по большему счету, быть не может. Мангуст приближается к кобре почти игриво. На их поединок жалко смотреть. Млекопитающие играют с раздраженной змеей, легко наносит удары, совершая молниеносные прыжки. Дразнит ее своим дергающимся полосатым хвостом, выжидая момент для завершающей атаки. Координация у мангуста настолько блестящая, что при последнем броске он кусает кобру за голову в районе капюшона. Это его милосердный, смертельный удар. Бывают случаи, когда мангуст прижимает свою жертву к земле, вырывает у нее зубы, потом забавляется с беспомощной беззубой змеей, как кошка с мышкой, и только потом, наконец, нисходит до того, что принимается пожирать свою жертву заживо. Ядовитые змеи, конечно, не единственные жертвы бесстрашного зверька. Птицы, грызуны, ящерицы и фрукты попадают к ним в желудок. Необычайно острое чутье помогает мангустам находить скорпионов под землей. Это деликатес для них. А теперь мангуст замер. Его чувства были распалены незнакомыми, чужими запахами и звуками. Животное пришло в смятение под воздействием противоречащих друг другу знаков опасности. Испуганный движениями непривычной листвы, мангуст спрыгнул с ветки и приземлился на усыпанную перьями землю. Навстречу ему стремилось жужжание. Зверек принюхался, пошевелил хвостом, пострелял глазками в разные стороны, пытаясь определить, откуда доносится звук. Мимо пролетел жук. Мангуст подпрыгнул и в воздухе перевернулся на спину, будто ныряльщик, поймав насекомое на лету обеими передними лапами, и приземлился на задние лапы. Покрытый перьями жук укусил мангуста за нос с удивительной свирепостью. Мангуст зловеще зашипел и начал яростно драться с жуком. Сила этого насекомого ошеломила мангуста. Острыми, зазубренными краями лапками жук ухитрился поранить один из пальчиков мангуста. Но все же ему удалось перекусить жука, покрытого крепким панцирем почти пополам. Мангуст хрустел его панцирем, а жук продолжал драться, проливая голубую кровь на мордочку млекопитающего. Странный, горьковатый вкус напомнил мангусту подушечных клещей. Зверек выплюнул куски жука, задрал голову и стал осматривать деревья. Между ветками деревьев к земле ринулась стая каких-то летучих тварей. Мангуст подпрыгнул и едва не наткнулся в воздухе на зверя примерно своего размера. Но зверь немного не рассчитал траекторию полета. Мангуст приземлился и опрометью помчался по земле. Он словно слаломист лавировал между стволами деревьев, подныривал под низко нависающие ветки. Из пелены тумана, клубившегося в расщелине, возник силуэт существа, похожего на атакующую кобру. Мангуст отпрыгнул в сторону. Он задрал хвост, принял атакующую позу. Наконец перед ним предстало нечто знакомое, и сработали привычные инстинкты. Но когда мангуст бросился на зверя, похожего на змею, что-то напало на него справа и схватило за хвост. Мангуст попытался перевернуться в воздухе, но острейшая боль толкнула его вперед. Кто-то откусил ему хвост. Оскалившийся зверек ударился о землю и развернулся к врагу, выгнув спину дугой и дергая обрубком хвоста. Мангуст стоял прямо перед своим противником, хендерской крысой. Они были примерно одинакового размера. Вытаращенные глаза крысы качались назад и вперед на стебельках. Длинные, частые прозрачные клыки наполняли ее широченную пасть. Шерсть вокруг челюстей играла всеми цветами радуги. Белые клешни на нижней челюсти запихивали в пасть откушенный хвост мангуста. Постепенно, часть за частью. Устремив взгляд на мангуста, крыса выплюнула кончик хвоста, прикрыла губами клыки и двумя ноздрями, расположенными на макушке круглой головы, испустила пронзительный свист. Мангуст зашипел, попятился назад. Высокочастотный свист терзал его барабанные перепонки. Скованный болевым шоком, мангуст замер. Предел его восприятия был превышен. Он попытался сосредоточить взгляд на своем противнике. Полосатая шерсть на морде хендерской крысы ходила ходуном. Крыса подвернула хвост под себя между четырьмя лапами. На конце хвоста торчал острый шип, похожий на жало скорпиона. Крыса упиралась им в землю. Второй мозг твари помогал ей вращать глазами на спине, управлял прыжками этого существа и движениями хвоста, с помощью которого животное могло прыгать на 20 футов. Крыса поднялась на четырех задних лапах и протянула к мангусту длинные передние лапы с острыми, как лезвие, клешнями. Казалось, она выжидает, ощупывая воздух антеннами. Мангуст совершил упреждающий прыжок и очутился на спине крысы, тут же вонзив зубы ей в шею. Резкий рывок, зверек перекусил шею крысы. Но в ней не было костей. Мангуст рванул зубами еще раз, другой. Крыса снова противно засвистела. Мангуст продолжал кусать ее. Наконец он отпустил смертельно раненую крысу, но почуял, что приближается еще несколько врагов. В панике мангуст резко развернулся и побежал прочь. Без хвоста ему трудно было держать равновесие. На него набросилась еще одна крыса, ударила передними лапами. Она схватила зверька за задние лапы и повалила на землю. Мангуст изогнулся, словно хлыст. Он и его враг свились в смертельных объятиях. Во все стороны полетели пыль и шерсть. Но беспозвоночное было более гибким. Клешни, торчащие по обе стороны от широкой пасти крысы, впились в брюшко мангуста. Привлеченные визгом и шумом, к месту схватки поспешили другие животные. Вскоре под деревьями образовалась куча мала. Передача сигнала прекратилась. Мангуст продержался 2 минуты 19 секунд.